Глава 11. Салаат сидел в заваленном дворе Юрия. Мысли у него были не о предстоящей работе, сути которой он пока не знал, а о Кате. Раньше Катя воспринимала все вокруг как местные выдумки и предпочитала всему рациональное объяснение, а кое-кого из жителей считала в лучшем случае не совсем нормальными. Теперь что-то в ней изменилось. Появился пронизывающий взгляд, начались странные вопросы. Это и не мудрено. Она встретила тех, с кем нельзя было встречаться. Еще эта штука во враге, которая незнамо как загремела в Катины сны. Но, может быть, она уже когда-то видела нечто подобное, просто забыла? Упомянутая Сандара не давала Салаату покоя. Он не знал никого с таким именем, однако происходящее смутно напомнило ему историю с Женей. Тогда, незадолго до своего исчезновения, она тоже начала задавать странные вопросы и называть имена, которых никто в округе не знал. А потом пропала, и ее так никто и не нашел. В деревне говорили разное. Одни считали, что девушка утонула, и ее унесло вниз по течению. Другие подозревали Эрхана, его друга и брата Мичие, которого вскоре после этого отправили в психиатрическую больницу. Они с Женей какое-то время близко дружили, если не сказать больше. Но больше всего было тех, кто считал, что с Женей расправился Анмамму. Выражалось это напряженным тоном и коротким «заблудилась в тайге». Пугало и то, что Женя и правда бродила по тайге, несмотря на запреты. Это Салаат знал наверняка. Все началось с неудачной прогулки. Девушка заплутала, ее отправились искать и нашли. Она выглядела измученной и испуганной. Но всего через пару дней намылилась в новый поход. Эрхан говорил, что она просто снимает природу, но, похоже, сам не верил своим словам, хотя и не раз ее сопровождал. И вот теперь Катя тоже заблудилась в тайге, а по словам Мичье выходило, что она может пойти туда снова. «Пришел!» — из дома выглянул Юрий. Вид у него был еще хуже, чем раньше. Лицо заросшее, щеки впалые, глаза воспаленные, красные. «Давай тогда, у Федора лодку взял». Салаат подхватил пустые мешки, на которые указал Юрий, и они вместе спустились к лодке. Быстро все уложили, Салаат помог отчалить. Хрипло взревел мотор, и лодка поплыла вверх по течению. «Что будем делать?» — спросил Салаат. «Мясо надо перетащить», — буркнул Юрий. Этот ответ удивил Салаата, но тон Юрия к расспросам не располагал. Вскоре впереди замаячили скалы. Не доплывая до них, лодка повернула к берегу. Никто не любил заезжать сюда, к этому крутому склону, слишком близко к проклятому месту. Но именно здесь у некоторых находились холодильники, глубокие камеры, выдолбленные на порядочной высоте, чтобы животные не могли добраться до мяса. Салаат первым спрыгнул на берег. Взгляд сам собой устремился к скалам. Отсюда они просматривались очень хорошо, казалось, рукой подать, хотя на самом деле это было далеко не так. При взгляде на них Салаата все равно пробрала дрожь. В голове стало мутно, и это ощущение длилось целую мучительно долгую минуту. Запястья ощутили острую боль, которую Салаат чувствовал тогда, пока карабкался наверх. Грудь сдавила. Перед глазами на секунду полыхнули белые кости, торчащие из земли. Странное, гиблое место. «Ну давай!» — поторопил его Юрий. «Надо сделать все побыстрее!» Салаат кивнул и первым стал взбираться наверх. Юрий, несмотря на возраст, не отставал. Здесь было несколько хранилищ, каждая с крепкой деревянной дверью, запертой на увесистый замок. Юрию принадлежало одно, еще два Федору Степановичу, остальные пустовали. Юрий направил Салаата к хранилищам Федора. «Не захотел, Федька!» — буркнул он в ответ на вопросительный взгляд. «Попросил все перевести, я-то свое тоже убрал. Давно пора». Юрий достал ключ, открыл замок и распахнул дверь. На них пахнуло холодом и едва ощутимым запахом мяса. Они принялись в четыре руки перетаскивать все в лодку. Хранилище было заполнено только наполовину, поэтому справились быстро и перешли ко второму. Оно находилось по другую сторону от холодильника Юрия. Когда Салаат пробирался мимо него, нога ступила на ненадежный камень, и тот сорвался вниз. Чтобы не упасть, Салаат схватился за то единственное, что было перед ним — замок на двери. Подгнившее дерево издало неприятный треск. Дверь не открылась, но заметно отошла. Салат склонился над ней, чтобы оценить нанесенный ущерб, и невольно заглянул внутрь. Хранилище и правда было практически пустым, но в его глубине лежало что-то завернутое в медвежью шкуру. Салат хорошо ее знал. Несколько лет назад Юрий случайно наткнулся на медведя и сумел его застрелить. На память о столкновении остались два продольных шрама на руке и шкура, которой Юрий очень гордился и первое время показывал ее всем подряд. А теперь он сунул ее в холодильник? В это было невозможно поверить. Рядом лежал еще один темный сверток, гораздо меньше. На нем что-то белело. В голове зашевелилось смутное воспоминание, но Салаат не успел как следует на нем сосредоточиться. «Ты где застрял?» Салаат с трудом оторвался от щели. Юрий уже открыл второе хранилище Федора Степаныча и выволакивал мясо. Салаат поспешил на помощь. Спуская мясо к лодке, он мучительно раздумывал, стоит ли рассказать о поломке двери и спросить напрямую, почему ценная медвежья шкура вдруг оказалась в холодильнике. Салаат склонялся к тому, что рассказать все-таки нужно. Однако Юрий не дал возможности начать разговор. Они быстро сгрузили мясо, Юрий первым прыгнул в лодку и хрипло велел отчаливать. Ему явно было здесь не по себе. Салаат заподозрил, что причиной беспокойства могло быть нечто спрятанное в медвежьей шкуре. Он далеко не первый раз помогал загружать и разгружать холодильники и никогда не видел, чтобы Юрий вел себя подобным образом. Взревел мотор, лодка отошла от берега и... помчалась не назад к деревне, а вперед, прямиком к скалам. «Дядь Юр, вы чего?» Юрий не ответил. «Эй!» — Салаат потряс его за плечо. «Вы куда?» «Не поворачивает», — проговорил Юрий удивительно спокойным голосом. Салаат было запаниковал, вспомнив Катину историю с этой же лодкой, но вовремя взял себя в руки и одумался. «Ну так выключите мотор! Сейчас развернемся на веслах и поплывем по течению». «А, да». Юрий повернул ключ. Мотор заглох. Салаат взялся за весла и нервно посмотрел вперед. Скалы просматривались великолепно. Ближе он видел их только когда приходил сюда с Ирханом. В них не было ничего необычного и тем более страшного, но при взгляде на этот мрачноватый пейзаж дыхание замедлялось, а сердце начинало биться то медленно, с трудом, то с невероятной скоростью. Салаат заработал веслами, быстро развернул лодку и направил ее обратно к деревне. Течение ему помогало. «Хорошо», — сказал Юрий. «Проклятое место! Вечно здесь мозги не на месте. Слушай, ты же там был. С Ирханом». «Ну да», — нехотя ответил Салаат. «И что видел?» — спросил Юрий после короткой паузы. «Кроме, ну, ты знаешь». Он сидел спиной к нему, и Салаат не видел его лица, но эта пауза ему не понравилась. «Да все в деревне расспрашивали. И с вами я говорил. Помните же, Кости наверху». «Кости наверху», — эхом отозвался Юрий. Он ссутулил плечи, включил мотор и до самой деревни не произнес ни единого слова.